Скорби. Надеяться много на себя нельзя. Могут попуститься скорби. Когда пришла к нам скорбь, нужно ждать утешения, а за утешением нужно ждать опять скорби. Будем стремиться всем сердцем к небесному Отечеству. Там все скорбное наше превратится в радость, поношение и уничижение в славу, печали, слезы, воздыхания в утешение, болезни и труды в вечный безболезненный покой.